Блажен, кто к злым в совет не ходит, не хочет грешным вслед ступать, и с тем, кто в пагубу приводит, в согласных мыслях заседать. Но волю токмо подвергает закону Божию во всем, и сердцем он и наблюдает во всем течении своем. Как древо он распространится, что близ текущих вод растет, плодом своим обогатится, и лист его не отпадет. Он узрит следствие поспешные в незлобивых своих делах. Но пагубой сметутся грешные, как вихрем восхищенный прах. И так злодеи не восстанут пред Вышнего Творца на суд, и праведные не воспомянут в своем соборе их отнюд. Господь на праведных взирает и их в пути своем хранит, от грешных взор свой отвращает и злобный путь их погубит.